мчалась во весь опор, когда Эйла заметила, что олень пошатнулся. Он упал, прежде чем они успели с ним поравняться. Проскакав мимо него, Инни сбавила скорость. Не успела она остановиться, как женщина уже спрыгнула на землю и побежала обратно. Она вскинула вверх руку с копьем, готовясь прикончить оленя, но обнаружила, что Вепхия уже сделал это сам. Она принялась укладывать тушу на волокушу, чтобы дотащить ее до пещеры. И лишь тогда она осознала, какое важное событие произошло только что. Вепхия, несмотря на свой юный возраст, самостоятельно справился с добычей. По понятиям клана это означало, что он стал взрослым. Ее включили в число женщин, которые охотятся, прежде чем она стала женщиной. И точно так же Вепхия стал взрослым, не успев достигнуть полной зрелости. «Мне следовало бы провести для него обряд посвящения мужчины», — подумала она. «Но как же он поймет, в чем смысл обряда?» И тут она улыбнулась. Сняв тушу оленя с волокуши, она уложила жерди и травяную подстилку в корзины. Это его добыча, и он имеет право распоряжаться ею. Сначала Вепхия ничего не понял. Он заметался из стороны в сторону, то кидаясь к Эйле, то возвращаясь к туше. Но когда Эйла отправилась прочь, он ухватил оленя зубами за холку и потащил его. Так он добрался до берега речки, поднялся по крутой тропинке и уволок тушу в пещеру. Эйла не заметила, что после этого случая что-то сразу же сильно изменилось. Они по-прежнему охотились все вместе. Но зачастую участие Уинни в погоне служило лишь для того, чтобы она смогла поразмяться. И Эйле не приходилось пускать в ход копье. Если ей было нужно мясо, она первым делом отрезала кусок себе. Если она хотела взять шкуру, она принималась свежевать тушу. У диких львов самцу, главе прайда, достается первая и самая большая порция мяса. Но Вепхия был еще очень молод. Вдобавок, ему никогда в жизни не приходилось голодать, о чем свидетельствовали его высокий рост и недюжинная сила, и он привык считать Эйлу главной. Но на исходе зимы Вепхия стал в одиночку бродить по окрестностям. Как правило, он никуда не пропадал надолго, но совершал такие вылазки все чаще и чаще. Однажды он вернулся с царапиной на ухе. Эйла догадалась, что он повстречался с другими львами, и поняла, что ее общество ему уже мало, и он стал разыскивать себе подобных. Она промыла царапину, и на протяжении следующего дня Вепхия ходил за ней как привязанный, порой мешая ей. А когда наступила ночь, он пробрался к ней и принялся сосать ее пальцы. «Он скоро покинет нас», — подумала она. Ему нужен собственный прайд, в котором львицы охотились бы и приносили ему добычу, а львята подчинялись бы ему. Он должен жить среди таких же, как он сам. Ей вспомнилась Айза. «Ты молода, тебе нужен мужчина из того же племени, что и ты. Отыщи своих соплеменников, найди себе пару», — сказала она. «Вот-вот наступит весна. Пора подумать о том, чтобы отправиться дальше, но сейчас еще рано. В будущем Вепхия станет огромным. Он и сейчас куда больше пещерных львов его возраста, но еще недостаточно окреп и не сможет выжить в одиночку». Вскоре после сильного снегопада началась весна. Из-за разлива все они оказались ограничены в передвижениях, в первую очередь у Инни. Эйла, по крайней мере, могла выбраться в степи, расположенные выше, чем пещера, но подъем, который лев с легкостью одолевал прыжками, был для лошади слишком крут. Но, наконец, вода в реке спала, берега и куча костей приобрели новые очертания, а у Инни вновь появилась возможность выходить на луг, спускаясь по тропинке. Но она пребывала в раздражении.